В январе 1552 года эти послы явились к Иоанну и объявили, что им есть приказ от Казанской земли бить челом государю, чтоб царя Шиг-Алея свел, дал бы им в наместники боярина своего и держал бы их, как в Свияжском городе. Если же государь не пожалует, то казанцы изменят, будут добывать себе государя из других земель. Иоанн велел поговорить с ними боярину Ивану Васильевичу Шереметьеву, за что царя не любят в Казани, как его оттуда свести, как быть у них наместнику и как им в том верить. Послы отвечали, что Алей побивает их и грабит, жен и дочерей берет силою. Если государь пожалует землю и хана сведет, то теперь здесь, в Москве, уланов, князей, мурз и казаков человек с 300. Один из них поедет в Казань, и казанцы все государю дадут правду. Наместников его в город пустят, и город весь государю сдадут. Кому велит жить в городе, кому на посаде, тем там и жить, а другим всем по селам. Царские доходы будут сбираться на государе. Имение побитых бездетных князей государь раздаст кому хочет, и все люди в его воле, кого чем пожалуют. И если же казанцы так не сделают, то пусть государь велит нас всех здесь побить. Если же Алей не захочет ехать из Казани, то государю стоит только взять у него стрельцов, и он сам побежит. В феврале отправился опять Алексей Адашев в Казань, чтоб свести Алея, и с ним татарин от послов с грамотою казанцам, в которой описывалось, как они условились в Москве с государем. Адашев объявил Алею, что пустил московских людей в город, а сам пусть просит у государя, чего хочет, все получит. Алей отвечал по-прежнему, что бусурманского юрта не нарушит, но съедет в Свияжск, потому что в Казани ему жить нельзя. Казанцы уже послали к Ногаям просить другого царя. Заколотив несколько пушек и отправив в Свияжск пищали и порох, 6 марта Шиг-Алей выехал из Казани на озеро ловить рыбу. Взял с собой многих князей, мурз, горожан и всех 500 стрельцов московских. Выехавши за город, он стал говорить казанцам. «Хотели вы меня убить и били челом на меня царю и великому князю, чтобы меня свел, что я над вами лихо делаю, и дал бы вам наместника. Царь и великий князь велел мне из Казани выехать, и я к нему еду, а вас с собою к нему же веду, там управимся». Этих князей и мурз, приведенных Алеем в Свияжск, было 84 человека. В тот же день боярин князь Семен Иванович Микулинский послал в Казань двух казаков с грамотами, что по челобитию казанских князей государь-царь Шиг-Алея свел и дал им в наместники его, князя Семена, чтобы они ехали в Свияжск присягать, и когда присягнут, тогда он к ним поедет. Казанцы отвечали, что государеву жалованию рады, хотят во всем исполнить волю государеву, только бы боярин прислал к ним князей Чепкуна и Бурнаша, на чьи руки им даться. Чепкун и Бурнаш отправились на другой день в Казань вместе с Черемисиновым, и тот дал знать Микулянскому, что вся земля казанская охотно присягает государю, и лучшие люди едут в Свияжск. Лучшие люди действительно приехали на другой день вместе с Чепкуном и Бурнашом и присягнули. Взявши с Микулинского и товарищей его также клятву, что они будут жаловать добрых казанских людей. После этого Микулинский отправил в Казань Черемисинова с толмачом приводить к присяге остальных людей и смотреть, нет ли какого лиха. Для того же отправил Чепкуна, еще одного князя казанского и 8 человек детей боярских. Они должны были занять дворы, которые князья обещались очистить и смотреть, чтоб все было тихо, когда русские полки будут вступать в город. Ночью Черемисинов дал знать Микулинскому, что все спокойно. Царский двор опоражнивают, и сельские люди, давши присягу, разъезжаются по селам. Черемисинов писал, чтобы наместник уже отправлял в Казань свой легкий обоз с ясным и прислал казаков сотню, потому что они на цареве дворе пригодятся на всякое дело. И по этой пересылке наместник отпустил обоз 70 казаками, у которых было 72 пищали. Скоро двинулись казани и бояре. Князь Семен Микулинский, Иван Васильевич Шереметьев, князь Петр Серебряный, сторожевой полк вел князь Рамадановский. У него были все те казанцы, которых вывел царь Шиг-Али. По дороге встречали их разные князья, били челом боярам, чтобы ехали в город, а они все холопы государевы, все в его воле. В Казань и из Казани ездили к воеводам дети боярские и сказывали, что все люди государеву жалованию рады и что Иван Черемисинов продолжает приводить к присяге. Все шло как нельзя лучше до тех пор, пока не отпросились у воевод в Казань двое князей – Ислам и Кибяк, и Мурза Аликей, брат известного Чуры. Приехавши в Казань, они затворили город и объявили жителям, что русские непременно истребят их всех, что об этом говорят городские татары, да и сам Шиг-Алей говорит тоже. Когда бояре подъехали к Казани, то встретил их на Булаке Иван Черемисинов с князем Кулалеем и объявил: «До сих пор лиха мы никакого не видали, но теперь, как прибежали от вас князья и стали говорить лихие слова, то люди замешались. С нами выехали к вам из города все князья, один чепкун в городе остался». Бояре подъехали к царевым воротам. Ворота растворены, а люди бегут на стены. Тут приехали к воеводам Улан Удайкул, князь Лиман и другие князья и стали бить челом, чтобы не кручинились. Возмутили землю лихие люди: «Подождите, пока утихнут». Бояре отправили в город Улана Удайкула и князя Бурнаша сказать жителям: «Зачем вы изменили? Вчера и даже сегодня еще присягали, и вдруг изменили. А мы клятву свою держим, ничего дурного вам не делаем». Действительно, русские ратные люди не обидели ничем посадских людей, которые спокойно оставались в домах своих со всем имуществом. Посланные возвратились с ответом: «Люди боятся побою, а нас не слушают». Много было ссылок и речей, но все понапрасну, и бояре, видя, что доброго дела нет, велели перехватать Удайкула, Лимана и всех князей и казаков, которых вывел Шиг-Али, а казанцы задержали у себя детей боярских, которые наперед были отправлены с обозами воеводскими. Простоявши полтора дня под Казанью, воеводы пошли назад к Свияжску. Посады казанского не велели трогать, чтобы не нарушить своей стороны ни в чем крестного целования. А казанцы, послав к Ногаям просить царя, немедленно начали войну, стали приходить на горную сторону, отводить ее жителей от Москвы. Но горные побили их отряд, взяли в плен двух князей и привели к воеводам. Те велели казнить пленников. Иоанн получил весть об этих событиях 24 марта и немедленно отправил на помощь к воеводам в Свияжск шурина своего Данила Романовича Захарина Юрьева, а царю Шиг-Алею велел ехать в свой город Касимов. В апреле царь созвал совет насчет решительного похода на Казань. В совете было предложено много разных мнений. Говорили, чтобы государь послал воевод под Казань, а сам остался бы в Москве, потому что война будет не с одними казанцами, и с Ногаями, и с Крымом. Но опыт показал, что нерешительны бывали воеводские походы под Казань. Иоанн объявил, что непременно сам хочет отправиться в поход. Решено было отпустить водою рать, наряд большой, запасы для царя и для всего войска, а самому государю, как приспеет время, идти полем. В том же месяце пришли из Свияжска дурные вести. Князь Микулинский писал, что горные люди волнуются, многие из них ссылаются с казанцами, да и во всех мало правды, непослушание большое. Но что хуже всего, в русском войске открылась цинга, много уже померло, много лежит больных, детей боярских, стрельцов и казаков. Царь по этим вестям велел князьям Александру Борисовичу Горбатому и Петру Ивановичу Шуйскому немедленно двинуться в Свияжск. князья скоро достигли этого города, но вести, присланные ими оттуда к Иоанну, были еще менее утешительны. Горные люди изменили все, сложились с Казанью и приходили к Свияжску на воеводские стада. Воеводы посылали на них казаков, но казанцы казаков разбили, убили 70 человек и пищали взяли, а болезнь не ослабевает, мрет много людей. От князя Михаила Глинского из Камы ехали казаки в судах на Свиягу за кормом. И тех казаков казанцы всех перебили, пленным пощады не дали. Перебили и всех детей боярских, которые приехали наперед в Казань с воеводскими обозами и были захвачены там жителями. Казанцы уже получили царя от Нагаев, астраханского царевича Едигера Магнета. Но от этих вестей в Москве не пришли в уныние. Положено было прежде всего поднять дух в Свияжском войске средствами религиозными. Тем более, что к болезни физической там присоединилась нравственная, сильный разврат. Из Благовещенского собора перенесены были в Успенские мощи святых отцов. С них освящена была вода и отправлена в Свияжск с архангельским протопопом Тимофеем, мужем изрядным, наученным богодуховному писанию. Вместе с водой Тимофей повез также поучение к войску от митрополита Макария. В это время приехал из Касимова царь Шик-Алей и начал говорить, чтобы Иоанн не выступал в поход до зимы, потому что летом должно ожидать прихода других недругов, и потому что Казанская земля сильно укреплена природою, лежит в лесах, озерах, болотах, зимою легче ее воевать. Иоанн отвечал ему, что уже воеводы со многими ратными людьми отпущены на судах с большим нарядом и со всеми запасами, а что у казанцев леса и воды, крепости великие, то Бог и непроходимые места проходимыми делает, и острые пути в гладкие притворяет. Поручив царице заниматься делами благотворения, освобождать из-под царской опалы, выпускать из темниц, Иоанн выступил 16 июня на свое дело в Коломну. Обедал в селе Коломенском, откуда отправился ночевать в остров, но на дороге встретил гонца, станичника из Путивля, с вестью, что идут многие люди крымские к Украине. Неизвестно, царь ли сам идет или царевич, а уже Донец Северский перешли. Царь, немало не смутясь, продолжал путь в Коломну и пришел туда 19 числа. Тут приехал новый гонец с вестью, что идут многие люди крымские, ждут их к Рязани и к Коломне. Государь послал полки на берег. Большому полку велел стать под Калычевым, передовому под Ростиславлем, левой руке под Галутвиным монастырем. При этом было объявлено, что если придет царь крымский, то государь умыслил делать с ним прямое дело. 21 июня пригнал гонец из Тулы. Пришли крымцы к Туле, как видно, царевич, и не со многими людьми. Государь послал к Туле князей Щенятева, Курбского, Пронского, Хилкова, Воротынского, собрался и сам выступить на другой день утром, как получил весть, что приходило к Туле татар немного, 1007, повоевали окрестности и поворотили назад. Иоанн по этим вестям отпустил только воевод, а сам приостановился. Но 23 числа, когда он сидел за столом, пригнал гонец из Тулы с вестью, что сам царь пришел и приступает к городу, с ним наряд большой и янычары турецкие. Иоанн велел поскорее служить вечерню, потому что никогда не нарушал церковного правила. Всем воеводам велел поскорее перевозиться через Аку и сам спешил к Кашире, где назначено было перевозиться. Но тут прискакал новый гонец и объявил, что хана уже нет у Тулы. 22 июня пришли крымцы к Туле и приступали целый день, били по городу из пушек огненными ядрами, и когда во многих местах в городе дворы загорелись, хан велел янычарам идти на приступ. Но воевода, князь Григорий Темкин, несмотря на то, что с ним было немного людей в Туле, отбил приступ. На другой день утром хан велел уже готовиться к новому приступу, как пришла весть, что русский царь идет к городу. Туляне с городских стен увидали столпы пыли, закричали: «Боже милостивый, помоги нам! Царь православный идет!» и бросились на татар. Вышли из города не только ратные люди и все мужчины, но даже женщины и дети бросились за ними. Татар много было побито в этой вылазке, и между ними Шурин ханский. Хан побежал в степь, и 3 часа спустя явились под городом воеводы, отправленные Иоанном. Они погнались за татарами, разбили их на речке Шевороне, отполонили много своих пленников, взяли телеги и верблюдов ханских. Татары, взятые в плен, рассказывали: «Царь потому пошел на Русь, что в Крыму сказали, будто великий князь со всеми людьми у Казани. У Рязани перехватили мы станичников, и те сказали, что великий князь на Коломне ждет царя и хочет с ним прямое дело делать. Царь тогда же хотел возвратиться в Крым, но князья начали ему говорить: «Если хочешь покрыть свой стыд, то есть у великого князя город Тула, Наполи, а от Коломны далеко, за великими крепостями, за лесами». Царь их совета послушал и пошел к Туле. Иоанн, получив эти вести, возвратился в Коломну, куда 1 июня пришли к нему воеводы с тульского дела. Они говорили, что, по словам станичников, хан идет чрезвычайно поспешно, верст по 60 или по 70 на день, и лошадей бросает много. Избавившись так счастливо от крымцев, царь начал думать с князем Владимиром Андреевичем, боярами и всеми воеводами, как идти к Казани, на какие места. Приговорили идти 2 дорогами. Самому государю идти на Владимир и Муром, воевод отпустить на Рязань и Мещеру, чтобы они могли заслонить царя от внезапного нападения нагаев, а сходиться на поле за Алатырем. Но когда надобно было выступать в поход, боярские дети-новгородцы начали бить челом, что им нельзя больше оставаться при войске. С весны были они на службе в Коломне. Иные за татарами ходили и на боях бывали, а теперь еще идти в такой долгий путь и там стоять многое время. Государю была немалая скорбь от этого челобития, которое останавливало дело в самом начале. Наконец он придумал средство, оказавшееся очень действительным. Он велел переписать служилых людей и повестить. Кто хочет идти с государем, тех государь хочет жаловать и будет под Казанью кормить, а кому нельзя идти, те пусть остаются в Коломне. Услыхав эту повестку, все отвечали в один голос: «Готовы идти с государем, он наш промышленник, и здесь, и там промыслит нами, как ему Бог известит».